Глава 7. Второе небо. Следующим утром, прежде чем солнце успело взойти, войско уже было готово идти дальше. Шиян смешался среди медицинских рабов, сохраняя спокойное выражение лица и обычное поведение. Как обычно, он просто тихо шел. Джонсон был удивлен, увидев спокойного Шияна. Он задавался вопросом, когда Шиян потеряет ноги, как и другие рабы. За все время каждый раб, принявший яд, разрезающий кишки, просыпался на следующее утро бледным и истощенным, без исключений. Слабые из них едва ли могли ходить. Рабы посильнее корчили болезненные гримасы. Однако Шияну было по барабану. Его лицо выглядело здоровым. Не было и намека на то, что он страдает от боли. Джонсону стало любопытно. Джонсон пялился на Шияна некоторое время. Убедившись, что Шиян здоров, Джонсон с хмурым выражением лица поехал к первой части колонны. Он сообщил о странном состоянии Шияна мастеру Кару и Мояню. «Без паники!» Мастер Кару был уверен в своем яде. «Этот пацан – воин!» Он довольно крепкий, и его не так легко сломать. Просто подождем, пока глубокая ци в нем не иссякнет. После он ничем не будет отличаться от рабов. Я знаю, насколько хорош яд, режущий кишки. «Хорошо. Возвращайся и следи за ним», — сказала Мояню с безразличным лицом. Поскольку эти двое были спокойны, Джонсону осталось лишь подчиниться. Он больше не настаивал. Вернувшись к задней части, он продолжил наблюдать за Шияном, как и было сказано. «Мастер Кар, сколько времени пройдет, прежде чем этот ублюдок начнет страдать?» Как только Джонсон уехал, Мояню забеспокоилась. Она ожидала, что Шиян будет корчиться в адских муках. И чем больше, тем лучше. «Не волнуйтесь, это дело времени». В конце дня луна сменила солнце на небе. Как только отряд разбил лагерь, Мояню и мастер Кару подошли к Шияну. Они увидели, как Шиян, сидящий на земле, запихивает себе в рот какие-то огрызки. «Мастер Кару, этот парень не выглядит...» Мояню нерешительно сказала. Шияна поощряли за поведение едой, но он не выглядел страдающим от боли. Мастер Кару, очевидно, обиделся. «Что? Вы сомневаетесь в моих алхимических навыках?» «Нет, нет», — сказала Мояню. «Сила яда уже доказана на других рабах. Мне просто интересно, почему этот парень все еще жив. Может, вы забыли добавить какой-то компонент?» «Мисс Мо, может, я не элитный алхимик, но такую глупую ошибку допустить не могу». Мастер Кару точно обиделся. Он сказал: «Если вы сомневаетесь в моих навыках, то я могу сейчас же уехать». «Мастер Кару, пожалуйста, не надо. Это не то, что я имел в виду. Мне просто интересно, почему яд-то не подействовал на нем. Я не хотела сказать ничего другого». Мояню начала говорить в панике. Мастер Кару даже не потруднился ответить. Он встал с земли и полез к Шияну быстрее молнии. Шиян притворился, что не обращал внимания, однако в глубине души он был удивлен скоростью мастера Кару. Он чувствовал себя удачливым от того, что не полез с ним вчера драться. В противном случае он, то бишь Шиян, точно проиграл. Кроме того, мастер Кару был воином сферы зарождения. Шиян был в начальной сфере и только недавно достиг второго неба. Единственное, что он мог, это гонять голубой ци по телу. Между ним была огромная пропасть. В бою с мастером Кару у Шияна не было и шанса на выживание. Если он будет как-то сопротивляться, то просто умрет. Вжух! Со странным звуком в воздухе мастер Кару за секунду оказался перед Шияном. Держа еду в руках, Шиян косо посмотрел на мастера Кару. У мастера Кару было тощее каменное лицо. Он резко схватил руку Шияна, положил пальцы на кожу и пустил глубокое ци электрического типа по его венам. Это глубокое ци, сделав один круг в теле Шияна, вернулось обратно к мастеру Кару. Глубокое ци мастера Кару было настолько сильным, что Шиян почувствовал себя перегруженным, его вены будто горели. «Хм...» Мастер Кару нахмурился. Он тихо произнес: Этого не может быть. Яд режущей кишки по-прежнему в нем. Почему у него все еще есть глубокая ци? Его кишки также целы. Он просто мелкий воин. У него не может быть такого прекрасного глубокого ци. Он даже дышать сейчас не должен. Шиян просто позволил ему взять руку и не сопротивлялся. «Мастер Кару, как он?» Мояню также подошла. «Просто подождем еще один день», — холодно сказал мастер Кару. Он не мог понять, в чем дело, потому что не принимал во внимание боевой дух. Для обычного воина, как он, нет никакого способа получить боевой дух. Кроме того, мастер Кару никогда не слышал о боевом духе, который может исцелять тело. Хоть у Мояню и было много вопросов, но ей ничего не осталось, кроме как кивнуть в согласии. Она ничего не сказала, но посмотрела на Шияна странным взглядом. Шиян понял, что она опять задумала что-то ужасное. Следующей ночью мастер Кару и Мояню опять пришли проверять состояние Шияна. Они обнаружили, что Шиян был здоров, без каких-либо следов разложения. Мастер Кару выглядел еще более хмурым, чем вчера, и сказал Мояню подождать еще день. Следующей ночью эти двое опять пришли, но результат нулевой. На четвертую ночь мастер Кару снова пришел. В этот раз он принес две миски с ядом режущей кишки. Он приказал Джонсону засадить рядом с Шияном другого раба по имени Кура. Он сказал им двоим выпить яд режущей кишки, который только что приготовил. Шиян снова послушно выпил. «Я приготовил две миски яда режущего кишки с одинаковыми ингредиентами», — сказал мастер Кару, как только двое все выпили. Мояню, согласившись, сказала: «Если тело Кура начнет разлагаться, значит что-то не так с телом этого парня. Кажется, я вас поняла». «Именно», — мастер Кару кивнул. «Придем завтра в это же время и посмотрим». Ночь. Шиян сидел на земле и с тяжелым выражением лица медленно циркулировал глубокая ци. Глубокая ци перестала растягиваться по всему телу. Оно становилось все длиннее и длиннее, пока не заполнило все вены. С мыслями глубокая ци стала перетекать из одной вены в другую. Пока он дает команды в своем уме, глубокая ци будет перемещаться по всем венам, подобно змее. Постепенно глубокая ци перешло по венам в указательный палец на правой руке. Сконцентрировавшись, Шиян направил глубокая ци обратно в руку. Внезапно глубокая ци ринулась со всей силы к указательному пальцу на руке. Странный звук стал исходить из кончика пальца правой руки. Глубокая ци вызвала сильную боль в пальце. Палец Шияна дрожал, как хвост гремучей змеи. Глубокая ци постоянно расширялась, но не смогло прорваться через кожу. Неважно, как много прилагалось усилий, все попытки были тщетны. «Фух», — вздохнул Шиян, выглядел разочарованно. «Снова не удалось», — сказал он тихо сам себе. «Есть три этапа начальной сферы. Пояснение. Если вы можете культивировать глубокое ци, то вы достигли первого неба. Если вы можете управлять глубокой ци и заставить ее циркулировать по телу одной лишь мыслью, то вы достигли второго неба. Если вам удалось заставить глубокое ци выйти наружу из кожи, то вы достигли третьего неба». Так как Шиян умело управлял в теле глубокой ци, он достиг второго неба. За последние несколько дней он все больше и больше собирал в пальцы глубокой ци и пытался прорваться к третьему небу. Но пока ему не удалось пройти границы его кожи. «Кажется, обучение воина не может быть быстрым. Мое глубокое ци все еще слабо. Стоит попробовать потом, когда глубокое ци станет более плотной». После очередной неудачи Шиян бессилий вздохнул. Может, из-за опасной ситуации он слегка поторопился. Он знал, что завтра его тело будет в порядке, даже несмотря на яд. А вот Кура не повезло, завтра его органы будут разъедены. Как только мастер Кару это увидит, то сразу поймет, что проблема не в яде, а в теле Шияна. Он будет знать, что тело Шияна отличается от других, и это вызовет массу проблем. Тогда легкая жизнь для него закончится. Скорее всего, Мояню убьет его, если он создаст новые проблемы. Он не стал ждать до утра. Если Кура начнет показывать симптомы, его тайна быстро вскроется. К тому времени все внимание воинов будет обращено на него, и тогда не будет и шанса спастись. Глядя в полное ночное небо, выражение лица Шияна стало решительным. Он знал, что если хочет выжить, то надо бежать сегодня. Пояснение. Начальная сфера – это первый уровень воина, включает в себя три этапа. Первое небо, второе небо, третье небо.